Прежде мне казалось, что я умом не обижена. Но только погляди, какое дерьмо я кормлю и обстирываю. Но зачем так? Говорит и все смотрит на меня все так же хитренько. Ты же себя таким горячим говном воображаешь, что небось, когда подтираешься, так проверяешь, не дымится ли бумажка? Да только не все ты знаешь. Ты о чем? А ты догадайся, отвечает. И разворачивает газету, будто толстосум, которому не терпится проверить, не подложила ли ему биржа свинью. Такой умнице же это раз плюнуть. Не понравилось мне это, но я промолчала. Отчасти не хотела весь день ворошить палкой осиное гнездо, но еще и потому, что правда верила, будто умна, и уж в любом случае поумнее его. Вот так. И решила, что задумаю он против меня что-нибудь, я угляжу через 5 минут, чуть он начнет. Гордыня это была, другими словами, гордыня и ничего больше. А что он уже начал, мне и в голову не пришло. Когда дети вернулись с покупками, я отослала мальчика в дом, а мы с Силиной пошли на задний двор. Там ежевика росла, густо так. Листья все уже почти осыпались, и ветки под ветром шуршали и перестукивались. Жуткий такой звук, тоскливый. Из земли там торчал белый валун, и мы сели на него. Над восточным мысом повис месяц, и когда она взяла меня за руку, пальцы у нее были холодные, прямо как этот месяц. «Я боюсь войти в дом, мамочка», — говорит она, а голос у нее дрожит. «Я пойду к Тане, хорошо? Ну, позволь». «Бояться тебе нечего, родная», — говорю, — «все улажено». «Я тебе не верю», — шепчет она. А по ее лицу видно, что поверить-то ей очень хочется, больше всего на свете. «Нет, это правда», — говорю. «Он обещал оставить тебя в покое. Ему на свои обещания плевать, но это он сдержит, потому как знает, что я буду за ним следить». А ты не промолчишь, если что. Но и перепуган он насмерть. Перепуган нас? Почему? Я ему сказала, что упрячу его за решетку, если он опять возьмется за свои пакости. Она охнула и опять вцепилась мне в руку.